Глава 27, в которой осажденные поднимаются все выше и выше, и только прибытие солдат избавляет их от поднятия на небо. Дон Рибьера с сыновьями вышли из комнаты. Гаскайн стал беседовать с сеньорой, а Джек воспользовался случаем, чтобы поговорить с Агнессой. Он подошел к ней и спросил вполголоса, получила ли она его письмо. «О, да!» — отвечала она краснее. «И вы не рассердились на то, что я писал?» «Нет», — отвечала она, опуская глаза. «Я повторяю то, что я писал, Агнесса. Я никогда не забывал вас. Но...» «Но что? Отец Томмазо. Что же он? Он никогда не согласится». «На что не согласится? Он говорит, что вы еретик. Скажите ему, что это его не касается. Он имеет большое влияние на моего отца и мать, зато ваши братья на нашей стороне. Я знаю это, но все-таки представляются большие затруднения. Мы разной веры. Пусть он поговорит с вами, он обратит вас. Мы обсудим этот пункт, Агнеса. Я обращу его к здравому смыслу. Если же нет, то не стоит рассуждать с ним. Где он теперь? Он скоро придет. Скажите, Агнесса, если бы это зависело от вашей воли, вы бы пошли за меня? Не знаю, никто мне не нравился так, как вы. И это все? Разве этого недостаточно со стороны девушки? Возразила Агнесса, взглянув на него с упреком. Сеньор, оставьте меня, отец. Тем не менее, Джек заметил, что сеньора, занятая разговором с Гаскайном, не смотрит на них, и прижал ее к груди. Вернувшиеся джентльмены притащили с собой все огнестрельное и холодное оружие, какое только могли найти. «Боевых запасов довольно, — заметил Дон Филипп, — чтобы вооружить всех нас». «Мы тоже хорошо вооружены, — отвечал Джек, оставив Агнессу. Какой же ваш план защиты? Мы должны его обсудить. Кажется...» Но в эту минуту разговор был прерван внезапным появлением Педро, посланного с вином в соседний городок. «Как, ты уже вернулся, Педро?» «О, сеньор!» — воскликнул слуга. «Они отняли тележку и вино и утащили с собой в горы». «Кто?» — спросил Дон Рибьера. «Галерные каторжники, которых выпустили на волю. И кроме того, они натворили бог знает сколько бед. Они ворвались в дома, забрали все оружие, вино и провизию, какую только могли унести с собой, оделись в наилучшее платье и ушли в горы. Это было ночью. Я встретился с ними за милю от города. Они отняли у меня тележку, повернули валов и погнали вместе с остальными». И я слышал, сеньор, что они упоминали ваше имя. «Я так и думал», — отвечал Дон Рибьера. «Они будут здесь, Педро, и мы должны защищаться. Поэтому позови людей, я должен поговорить с ними». «Не видать нам больше наших валов», — вздохнул Педро. «Да, но нам и друг друга не видать, если мы не примем меры. Ступай же, Педро, выпей стакан вина и позови других людей». Дом был укреплен, насколько позволяли обстоятельства. Вход в первый этаж забаррикадирован шкафами и ящиками. Верхний этаж, или вернее полуэтаж, был укреплен таким же способом, чтобы в случае крайности перейти в него. К 8 часам вечера все было готово. Последние меры предосторожности переводились в исполнение под руководством мести, который оказался очень искусным инженером. Как вдруг послышался шум приближающейся толпы. Они выглянули в окно и увидели, что дом окружен каторжниками, которых было человек 100. На них были самые фантастические костюмы. У них имелось огнестрельное оружие, но большинство было вооружено ножами или шпагами. За ними тянулся целый обоз. Телеги и экипажи всякого рода, нагруженные провизией, вином, сеном и соломой, матрацами и парусины для палаток. Всем, что требуется для жизни в горах. Они гнали с собой даже значительное количество скота. По-видимому, они повиновались вожаку, который раздавал приказания. Защитники дома узнали в нем дона Сильвио. «Масса Изи, покажите мне этого человека», — сказал Мести, слышавший разговор Изи с доном Рибьера. «Только покажите мне его». «Вон он стоит, Мести, с мушкетом в руках. На нем куртка с серебряными пуговицами и белые панталоны». «Вижу. Дайте взглянуть хорошенько. Теперь довольно». Дон Сильвио, очевидно, старался окружить дом так, чтобы никто не мог ускользнуть. «Нет», — сказал Джек, — «надо нам показаться ему. Он говорил, что уведомит дона Рибьеру о нашем прибытии. Покажем ему, что он опоздал». Джек немедленно отворил окно и крикнул громким голосом. «Дон Сильвио! Каторжник! Дон Сильвио!» Дон Сильвио оглянулся и увидел Джека, Гаскайна и Мести у окна в верхнем этаже. «Вам нет надобности сообщать о нашем прибытии!» — крикнул Гаскайн. «Мы готовы вас принять!» «А через 3 часа придут солдаты, поэтому поторопитесь, Дон Сильвио!» — прибавил Джек. «Аривидерчи!» «До свидания!» — закончил Гаскайн, разряжая пистолет в дона Сильвио. Окно было немедленно закрыто. Появление наших героев произвело известное впечатление. Часть каторжников не захотела нападать на людей, которые оказали им такую услугу, и ушла, отделившись от толпы. Остальные были напуганы сообщением об ожидаемых солдатах. Однако же человек 80 остались с доном Сильвио, который убедил их, что войска не могут прибыть так скоро и что они успеют взять дом и завладеть несметным богатством, будто бы находящимся в нем. Попытки выломить дверь кончились неудачей. Потеряв несколько убитых и раненых, осаждающие принуждены были отступить. Они раздобыли длинное бревно. 60 человек подняли его на плечи и с разбега ударили им в дверь. Сорвали ее с петель и таким образом проникли в сени. Но тут они встретили баррикады на лестнице. Осажденные оставили для себя бойницы и открыли огонь по осаждающим, ответные выстрелы которых оставались недействительными, так как им приходилось стрелять на удачу. Упорная битва продолжалась более 2 часов. Осаждающие несколько раз отступали, но поощряемые доном Сильвио и черпая мужество в вине, возвращались и шаг за шагом разрушали баррикады. Было уже совсем темно, но осада продолжалась с прежним ожесточением. Наконец стало очевидно, что баррикады долго не выдержат. Тяжелые вещи, которыми загородились осажденные, одна за другой разбивались осаждающими. Решено было отступить во 2-й этаж, куда с самого начала удалились дамы. И вскоре каторжники овладели 1-м этажом. Ожесточенные сопротивлением, опьяненные вином и победой, но ничего не нашедшие. Началась осада 2-го этажа. Но так как здесь лестницы были уже и, соответственно, тому баррикады сильнее, то их усилия долго оставались тщетными. Ночная темнота мешала обеим сторонам различать друг друга, что благоприятствовало скорее осаждающим. Они пытались перелезать через баррикады, но осажденные встречали их выстрелами, как только они показывались на их стороне. И они падали обратно, убитые или раненые. 4 часа продолжалась осада и оборона. Наконец стало светать, и план осады изменился. Нападающие снова стали разбивать одну за другой вещи, из которых были сложены баррикады. Расстояние между обеими сторонами постепенно уменьшалось. Наконец, только массивный шкаф разделял их. «Остается только подняться на крышу», — сказал Джек. «Мести, посмотри, нет ли там какого убежища». Мести повиновался и вскоре вернулся с сообщением, что они могут забраться по лестнице через трап на люк и втащить лестницу за собой. «Там мы и посмеемся над ними», — воскликнул Джек. Сеньору и Агнесу перевели на чердак. Туда же перенесли раненых. Дона Мартина, двух служителей и боевые припасы, после чего остальные поднялись туда же и втащили за собой лестницу. Едва не успели сделать это, как последние преграды были разрушены, и каторжники с торжествующим гиком и ревом ворвались во второй этаж, уверенные в том, что овладели своей добычей. Но были крайне разочарованы, убедившись, что осажденные нашли себе еще более безопасное убежище. Дон Сильвио был вне себя от бешенства. Взять осажденных было невозможно, и потому он решил развести огонь и задушить их дымом. Он отдал приказание людям, которые бросились за соломой, но при этом он неосторожно прошел под опускной дверью и мести швырнул обломком кирпича ему в голову. Дон Сильвио упал, его отнесли вниз. Но приказание его было исполнено. В комнату натаскали соломы и сена и подожгли. Действие этой меры вскоре сказалось. Несмотря на закрытый люк, жар и дым проникали на чердак. Немного погодя, загорелись доски и балки, и положение осажденных сделалось ужасным. Маленькое опускное окно в крыше было открыто и доставило им временное облегчение. Но балки горели и трещали, и дым пробивался над чердак густыми клубами. К счастью, огонь был разведен только в одной комнате, а всех было четыре, и чердак проходил по всей длине дома, так что они могли уйти в самый отдаленный угол. Им удалось проломить в крыше отверстие, в которое они могли высовывать голову, но дом под ними горел, и положение оставалось безвыходным. Спасения не было. Гибель казалась неизбежной, когда они увидели отряд солдат, направлявшихся к дому. Их громкие крики привлекли внимание солдат, которые заметили Изи и его товарищей, и, не теряя времени, окружили дом. Каторжники в нижнем этаже разыскивали сокровища, обещанные Доном Сильвио. Все они были схвачены или убиты в какие-нибудь 5 минут. Но возникло затруднение. Как выручить осажденных? Огонь преграждал к ним доступ. Лестницы, которая достала бы до крыши, не оказалось. К счастью, находчивый мести заметил, что одна половица на чердаке расшаталась. Ее вытащили, опустили в отверстие лестницу и сошли в комнату верхнего этажа, еще не захваченную пожаром. Таким же порядком удалось спуститься в нижний этаж. И немного погодя, осажденные, к изумлению офицера, вышли из дома, поддерживая пострадавших товарищей, раны которых оказались настолько легкими, что они могли двигаться. Дона Сильвио среди захваченных каторжников не оказалось. Очевидно, он остался среди убитых в доме, который теперь был охвачен огнем. Всего было взято живыми 47 каторжников. Числа убитых они и сами не знали. Солдаты попытались было тушить пожар, но их усилия остались тщетными. Дом сгорел дотла. Дон Рибьера и его семья отправились в Палермо вместе с отрядом. Здесь наши мичманы и мести простились с ними и вернулись на корабль, где постарались придать себе вид, менее напоминавший о трубочистах.